По случаю 68-летия основания Корейской Народно-Демократической Республики 9 сентября представители аккредитованных в КНДР дипмиссий и международных организаций, военные атташе, делегации и представители организаций по изучению идей ЧЧ, член Палаты советников японского парламента и его спутники, поздравительная группа корейцев в Японии в честь 68-летия основания Корейской Народно-Демократической Республики, другие зарубежные корейцы и иностранные гости посетили Кумсанский дворец Солнца и чтили память великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.